Понимаете, то есть трезвость в чем заключается? В том, чтобы понять, куда ты попал и что делать. В этом трезвость заключается. Мы попали в рабство материального существования. Что делать? Делать то, что хочет гуру, а не то, что я хочу. Потому что в рамках «я хочу» находится карма. Для того, чтобы карму победить, надо делать не то, что я хочу, а то, что хочет гуру. Теперь сразу возникает вопрос, а как это понять, чего он хочет? Пожалуйста, вот, что хочет Шрила Прабхупада, написано вот в этих книгах. Можно читать даже просто книги для удовлетворения Шрила Прабхупады. Мы с вами тренировались читать просто Шримад Бхагаватам или для удовлетворения Шрила Прабхупады? Пробовали, нет? Эксперимент ставили? Здесь не ставили? Давайте поставим. Сейчас какой-то вот возвышенный преданный сейчас будет читать. Сейчас сначала он будет читать для того, чтобы узнать получше, побольше узнать, что здесь написано. Ну, то есть для того, чтобы улучшить свою жизнь. Хорошо, будете так читать или нет? Просто может действительно каким-то нормальным преданным, да, прочитать. Нормальным преданным? Гуру Парампара. Я считаю, что вы нормально преданный. Не, ну если вы хотите, я лучше прочитаю. Я могу сам прочитать? Да. Для удовлетворения своего счастья читаю. Слушайте внимательно, смотрите мне в сердце и слушайте внимательно. Сейчас мы много чего узнаем интересного. Искренне читаю для того, чтобы быть счастливым в этой жизни. Ну, счастливым означает очиститься, духовной практикой заняться. Все. Все правильно, я считаю. Чтобы я смог очиститься, читаю. И заняться духовной практикой, чтоб я смог. Те, кто стремится только так называемой благополучной жизни, то есть хотят жить как дома хозяева, обремененные женой и детьми, и мечтающие разбогатеть, думают, что это и есть высшая цель жизни. Слушайте внимательно, да? Такие люди просто переселяются из одного материального тела в другой и скитаются по материальному миру, так и не узнав, в чем заключается высшая цель человеческой жизни. Услышали, да? Да. Теперь я читаю для того, чтобы Шрила Прабхупада был удовлетворен. Я читаю для его счастья, для служения ему, для того, чтобы принести ему пользу, а не себе. Внимательно слушайте. Те, кто стремится только к так называемой благополучной жизни, то есть хотят жить как домохозяева, обремененные женой и детьми, и мечтающие разбогатеть, думают, что это и есть высшая цель жизни. Такие люди просто переселяются из одного тела в другое и скитаются по материальному миру, так и не узнав, в чем заключается высшая цель человеческой жизни. Что вы заметили? Какую разницу в голосе? Первый раз как будто осуждение было, а второй раз сострадание. Видите, первый раз я, смотрите, чем занимался. Я настроился на то, что я могу. И в это время автоматически я воспринимал текст как объект, который находится снаружи. Ну, то есть я говорил о каких-то других людях, которые якобы вот так живут. Но когда я начал служить Шриле Прабхупаде, постепенно мое сердце направилось внутрь, и я начал говорить о себе. Потому что, ну как ему еще сказать? В чем он будет удоволен? Тем, что я других осуждаю? Разве этим будет удовлетворен Шрила Прабхупада? Видите, в голосе один голос был обычным, а другой необычным. Вы почувствовали, что первый тяжело слушать, второй легко? Разницу почувствовали? Нет. Характеристики какие-то почувствовали? Это же всегда так бывает. Вот смотрите, я мантру для себя просто повторяю. Означает, будет возрастать благочестие в жизни. Я повторяю для удовлетворения гуру, сразу же начинается другой результат. Это мантра, понимаете, какую цель я поставил, то той туда и пойдет результат. Потому что желание души в этом мире имеет основополагающую роль. Оно очень ключевое значение имеет, важное. Если я для удовлетворения гуру читаю, один результат для того, чтобы я смог очистить свое существование, другой результат.